Глава 6. Конец времен. Антарктида. Станция Ноймайер. Первые числа марта 2010 года. Со стороны Ноймайера пространство перед дверью выглядело мрачненько. Если от гавани пройти в широкий, будто в метро, тоннель, ведущий к лабиринту карстовых пустот, и точно следуя указателям направиться в юго-западном направлении, через несколько сотен метров окажешься в вытянутой и изогнутой подобно букве «С» пещере с высокими сводами и натечными образованиями на стенах. По дороге можно увидеть несомненные следы деятельности человека. Острые углы стесаны и закруглены, пол выровнен, кое-где коридор искусственно расширен. Иван, чертыхнувшись, споткнулся и с немалым изумлением увидел под ногами ржавый рельс. Что он здесь делает? «То же, что и транспортеры Кеттенкарт», — пояснил Фальке. «Это остатки узкоколейного пути системы Дикавиля с шириной колеи 500 мм. Легкий разборный железнодорожный комплект. На рельсы ставится мотовоз, присоединяются тележки и переправляй себе грузы сколько угодно. Не на руках же таскать. Монтируются запросто. Шпалы из железных полосок на винтах обеспечивают жесткость конструкции. Потом колею разобрали и эвакуировали на ту сторону, бросив изношенные детали. В гавани и прилегающих пещерах и не такие артефакты можно найти, если вдумчиво заняться археологией. Оказалось, что система пещер очень древняя. По оценкам изучавших пустоты спелеологов, возраст этих образований приближался к 10 миллионам лет. Сверху плита из водонепроницаемого песчаника, под которой залегает пласт известняка, давным-давно частично вымытого талыми водами и подземными реками. Пещеры не подтапливаются, исследованная часть расположена выше уровня моря, а песчаник защищает от проникновения влаги со стороны ледника, укрывающего прибрежные области Антарктиды. Современных устройств тоже хватало. Инфракрасные датчики и видеокамеры у изгибов тоннеля, светодиодная подсветка, детекторы массы и движения. Любой человек, оказавшийся в тоннеле, незамедлительно попадет в поле зрения оператора и хитрой электроники. «Подводную лодку сюда не втащить, но средний танк наверняка проедет», — оценил Иван работу строителей. «Все это ухитрились возвести до 1945 года?» «Заканчивали в 1946 и 1947 годах», — сказал Фальке. «Некоторые участники программы «Эндсайт» опоздали, бежав по окончанию войны в Южную Америку. Их пришлось забирать с побережья Чили и Патагонии. Когда штат был полностью укомплектован, подводные лодки затопили. Только малая часть осталась в гавани. И, полагаю, использовалась до 60-х годов, пока не был выработан ресурс. А потом... Потом сюда пришли мы и заключили джентльменское соглашение. Двусторонний вооруженный нейтралитет». Славика начало колотить, будто в ознобе. Зуб на зуб не попадал. Нет, в пещерах было совсем не холодно. Температура приближалась к нулю по Цельсию. Дверь. Дверь, какой Аргус прежде не видывал, хотя в недавнем прошлом пользовался несколькими червоточинами, своей собственной и аномалиями в Сен-Клу, Нотр-Дам-де-Шанс и Суассоне, создававшими окно для перехода в 14 век. Их энергетика не превышала стандартную, едва заметная вибрация. Слышимое только аргусами тихое гудение, иногда появлялись синеватые огоньки. Зов, конечно же, трудноописуемое чувство, из-под воль заставляющее подойти к аномалии, вобрать в себя истекающую от нее силу. Однако затаившаяся под антарктическими льдами дверь по мере приближения оказывала воздействие, сравнимое с ударом кувалды по темечку. Не захочешь, а испугаешься. Наверное, господин Фальке был человеком, обладавшим исключительной нордической выдержанностью. Или за долгие годы соседства с червоточиной привык к ее воздействию. Вел он себя естественно, ничем не показывая дискомфорта. У Славика же появилась резкая головная боль. Затылок разламывался. Шум аномалий превратился в низкий угрожающий рев. Появились самые настоящие галлюцинации. Иван повел рукой. За ней остался темно-синий смазанный след. По бурым известняковым камням шныряют точки светлячков, проскакивают искорки, кажется, будто потеки на стенах перемещаются. «Ну-ка, ну-ка!» Герр-полковник первым заметил неладное. Развернулся на каблуке, остановил Славика. «Вы бледный, как смерть. Я должен был предвидеть, что повышенный фон вызовет резкую соматическую реакцию. Посмотрите на меня!» «Отлично! Вот, возьмите эту пластинку и разжуйте, но не глотайте. Она с земляничным вкусом. Как обычная бабл-гам. Станет легче». «Что это?» Славик закашлялся, начал отошнить. «Какая вам разница? Привитин, энизмы, стимуляторы. Сказано, поможет. Доверьтесь специалисту». «Повышенный фон?» – обеспокоилась Алена Дмитриевна. «Радиация?» «Специфическое излучение объекта, незаметное обыкновенному человеку. Никогда не видели, что рыжие или яркие блондины получают солнечные ожоги на порядке быстрее шатенов или брюнетов? Недостаток меланина. Аналогия вполне корректная. У аргусов отсутствуют заглушки, не позволяющие прочим видеть и чувствовать двери. Другая физиология, генетически обусловленные различия. Потом расскажу. Вячеслав, вы живы?» «Получше», — заикнулся Славик. «Постилка действовала. Головная боль уходила. Все равно немного пошатывает. Скоро адаптируетесь. Идти можете?» «Конечно». «Слышали такой узкоспециальный термин аргусов АПП? Активное пространство перехода. Говоря грубо, действующий радиус червоточины, обычно укладывающийся в метр, самое большое 1.5-2. Подобно двери, за которой вы надзираете. АПП Айсхафена 37 метров. Абсолютный рекорд. Сопоставить можно только с дверью Кинсравик в городе с таким же названием. 9 метров. Предположительно, это связано с близостью к полюсу и осью вращения планеты. Никто точно не знает. Или знает, но нам не рассказывает. Осталось совсем немного. Дверь рядом. Пойдемте». Дальняя часть немаленькой серповидной пещеры тонула в полумраке. Свет нескольких мини-прожекторов, подобных тем, что устанавливаются на катерах береговой охраны, сосредотачивался на бугристой стене по правую руку. Было и кое-что необычное. Активное пространство перехода точно обозначено двумя серыми столбиками в половину человеческого роста. На верхних оконечьях световые индикаторы – синий и лунно-белый. Белый работает постоянно, синий мигает. «На ту сторону ведет кабель», – сказал Фальке. «Связь при возникновении чрезвычайных ситуаций обязательна. Но таковых, к счастью, никогда прежде не случалось. Подстраховка. На точке перехода установлена банальнейшая светофорная сигнализация. Чем проще система, тем она надежнее, а возможность поломки снижается до нуля. Лунный индикатор означает готовность принять гостей. Мигающий синий – предупреждение, что они пока не отключили все охранные комплексы и просят подождать. Постоянный синий – аномалии не пользоваться, иначе на той стороне вас превратят в решето». «В решето?» – переспросила филологесса. «Будут стрелять?» «Без предупреждения. Помните, я недавно говорил, что они боятся вторжения извне не меньше, чем мы. Фобия вполне оправдана. Действительно, а вдруг? Скоро увидите предбанник и поймете, о чем я. Крепость?» В спрятанных под сводами пещеры динамиках однократно рявкнул сигнал ревуна. Синие огни погасли, остался лишь белый. «Готовы?» – осведомился Фальке. «Ничего не бойтесь, вас не съедят. Они самые обычные люди. Вовсе не такие кровожадные, как может представиться. Слегка высокомерные, далеко не самые общительные и откровенные. Но в любом случае хорошо воспитанные и знакомые с этикетом. Совет. При разговоре будьте сдержаннее, не рассказывайте излишне много о нашем мире. Информацию отсюда они получают весьма скупую. Дозированно. Только факты, без оценок и комментариев. Две цивилизации разошлись. У нас своя дорога, у них своя». «Не совсем понял», – осторожно сказал Иван. «Обычный совет, а не четкий инструктаж. Признаться, я ожидал, что вы заставите нас пройти через долгий и занудный курс обучения, как себя вести, что конкретно говорить, а о чем молчать». «Такие инструкции существуют», — улыбнулся Фальке. «Они составлены службами внешней разведки ГДР с дополнениями от советских друзей. Но в связи с исчезновением упомянутых государств как субъектов международного права, документы потеряли силу, верно? Я вправе лишь рекомендовать, а не приказывать, будто в старые добрые времена. Меньше говорите, больше слушайте. Универсальный рецепт. Более того, я не догадываюсь, что именно произойдет. Они вас выпроводят сразу после ни к чему не обязывающего разговора или решатся прощупать истинные намерения». «То есть как это вас?» – насторожилась Алена. «А вы как же?» «Джентльменское соглашение», – повторился Фальке. «Стража границы не заходит дальше предбанника. Барона фон Фальсфейна они приглашали погостить за пределами охраняемого радиуса. Меня никогда. Я не обижаюсь. Меньше знаешь, крепче спишь». Единственный опыт работы с неидентифицированными червоточинами, дверью в Репино, за которой находилась негостеприимная холодная планета, породившая странную жизнь наподобие крошки Ру, подсказывал Славику, что за невидимой границей аномалии изменятся все параметры окружающей среды. Гравитация, освещение, состав газо-воздушной смеси и так далее. Перед тем, как сделать шаг вперед, Аргус непроизвольно сделал глубокий вдох, будто в воду с трамплина прыгал, но... Ничего не произошло, за одним исключением. Стало заметно теплее. «Подождем несколько минут», — подал голос Фальки. «Сейчас подойдет командир взвода охраны и вас проводят». Природная простота огромного карстового грота на нашей стороне заместилась тусклым сверканием серебристо-голубого металла. Большой зал в форме рассеченного напополам апельсина, отполированное до зеркальности стальное покрытие. По периметру напротив двери 8 ниш-каверн, из которых выглядывают черные стволы устрашающе крупного калибра. По мнению Вани, миллиметров 50. А кроме того, это не привычное огнестрельное оружие, а нечто иное. Конфигурация слишком непривычная. Чужая. Больше ничего. Запредельно эргономично и незатейливо. Эдакий тир, в котором любая цель будет превращена в мелкую пыль. «Ой-ой», — прошептал Иван, наблюдая, как отходит в сторону стальная плита, до того составлявшая единое целое с монолитной стеной. «Алена, Славик, помните противоатомные щиты в питерском метро? Вполне сопоставимо». Славик подсознательно ожидал увидеть одного из второстепенных персонажей 17 мгновений весны. Бравого эсэсовца в черном кителе с алой повязкой на рукаве, фуражке с высокой тульей, начищенных сапогах и с непременной кобурой, скрывающей парабеллум. Реальность выглядела куда прозаичнее. В предбанник неторопливо проник невысокий, ну, 1.70 от силы, молодой человек с короткой стрижкой и светлой челкой над лбом. Вместо роскошной формы черные с серебром орлы, свастики, аксельбанты, густо-синий хлопчатый комбинезон, курточка с уймой кармашков, пилотка-фрицевка, разгильдяйски сдвинута на затылок. Одно совпадение. Серебристый плетеный погон с двумя квадратными звездочками обер-лейтенанта на правом плече. И только. Больше никаких эмблем и знаков различия. Юрген Грейм, щелкнув каблуками, откозырял страж кайзеровским манером. Два пальца к виску. «Герр Оберст, рад вас приветствовать!» «Хайль!» Фальки отдал честь по манеру ГДР, раскрытой ладонью к непокрытой голове. «Говорили на немецком. Каковы распоряжения?» «Вы можете вернуться, герр Оберст. Господ и даму провожу я. Виза выдана на 24 часа». «Виза?» – не удержался Иван. «Так точно, примите». В ладонях концессионеров оказался округлый значок размером самое большое с ноготь. Полусфера, несущая изображение силуэта ликторской связки. «Так-так». «И что с этим делать, господин обер-лейтенант?» — сказал Иван. «Положить в карман или прикрепить к одежде. Терять крайне нежелательно. Герр Фальке, спустя 19 часов, по нашему счету, я подам запрос на новый переход. Если встреча закончится раньше, дайте знать. Благодарю вас, Грейм». «Рад стараться», — снова откозырял офицер. «Минуточку, что значит по нашему счету?» Фальке ободряюще подмигнул Славику, преспокойно развернулся и перешагнул черту, исчез из зримого мира, вернулся домой. Инфернальным нацистом Юрген совсем не выглядел. При не самом внушительном росте он был широкоплеч и крепок. Сразу видно, занимается спортом. Физиономия симпатичная, но без той черты безжалостности и патетической твердости, что прослеживаются на всех немецких военных плакатах 60-летней давности. За таким парнем в объективном времени девицы увивались бы косяками. Все в требуемых пропорциях. Очевидная мужественность, приятная внешность и просто-таки непробиваемая спокойная уверенность в себе. Алена опытным взглядом сразу определила: Грейм не играет перед чужаками некую роль. Он на самом деле такой. «Продолжительность визита будет зависеть еще от одного условия», сказал обер-лейтенант, переводя взгляд на Ивана. «Ваши полномочия?» «Основной код – Туман. Коды подтверждения – Потсдам и Дрезден. Слово-ключ – Фридрих. Подтверждение ключа – Тевтобургский лес», без паузы отбарабанил Ваня, говоривший на немецком не самым лучшим манером. Германскими языками он владел куда хуже романских. Добавил: «Наш коллега, Алена Дмитриевна, будет выступать в роли переводчика». «Принято», – кивнул Юрген Грейм. «Прошу следовать за мной. Контрольный пункт рядом. Вы обязаны сдать все электронные приборы. Утаивать нет смысла. Система обнаружения определит любое спрятанное устройство, и тогда мы будем вынуждены просить вас покинуть охраняемую зону». Славик честно сдал коммуникатор, который после отбытия из Питера использовал как MP3-плеер. У Алены и Ивана не оказалось ничего подозрительного. Их пропустили сразу. Неразговорчивые хмыри на подобии КПП, расположенном за стальной плитой, запечатавшей ход к двери, тоже не напоминали эталонных эсэсовцев. Один чернявый, другой рыжий, и еще двое темно-русые. Форма такая же, как у Грейма, синяя с одним погоном. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Юрген. «Челнок ожидает». «Значит, челнок», — буркнул Иван. «Интересно».